История 61. Все к лучшему. Два ангела превратились в людей и попросились в дом на ночлег к одной богатой семье. Богатые люди были жадными, негостеприимными и отправили ангелов ночевать в сарай. В сарае взрослый ангел увидел в крыше дыру и заделал ее. Молодой ангел спросил, зачем ты так сделал? Эти люди не проявили к нам должного уважения. Мы спим на холодных досках и сене, опустили они нас со скрежетом. Взрослый ангел ответил, не все на самом деле является тем, чем нам кажется на первый взгляд. На следующий день ангелы остановились у очень бедной семьи фермеров. Хозяева поставили на стол лучшую еду, отдали им свою кровать, а сами пошли ночевать на сеновал. Наутро фермер обнаружил, что их единственная корова умерла, и все утро он плакал от горя. Молодой ангел с возмущением спросил взрослого ангела, «Зачем ты так поступил? Зачем ты вчера заделал крышу в сарае у той жадной и неприветливой семьи, а в семье, которая к нам действительно отнеслась с любовью и теплом, допустил, что их единственная корова умерла?» А взрослый ангел ответил, «Не все на самом деле является тем, чем нам кажется на первый взгляд». И продолжил. «Когда я посмотрел в дыру на крыше, я знал, что завтра в сарай должна была ударить молния. Я установил громоотвод. Молния ударила в дом богачей, и он сгорел дотла. А этой ночью в дом фермера пришла смерть, которая хотела забрать его сестру. Я не допустил этого, и она вместо сестры забрала корову. Не все всегда так, как нам кажется. Я искренне советую вам вдуматься в эту притчу и взять курс на правильные светлые мысли. Все, что не делается, к лучшему. Иногда вы просто об этом не догадываетесь. Мне нравится еще одна фраза. Если Бог забрал из вашей жизни человека, значит, вы просто не слышали то, что он о вас говорил, и какие мысли про вас думал.